Полгода назад. Спалился Вовка по-глупому. На выходные он собирался на дачу к приятелю. Дача в 70 километрах от города в жуткой глухомане. Деревня с милым названием Кощеево. Я очень сомневалась, что туда есть дорога. Еще больше сомневалась в целесообразности своего там присутствия. Бурный роман с Вовкой доживал последние дни. То есть к тому моменту от него остались воспоминания разной степени приятности, да главная боль вкупе с настойчивым вопросом, как поскорее прекратить все это. Познакомились мы на дне рождения у подруги. Вовка — двоюродный брат ее мужа. Красив, как греческий бог. Из тех, что на иллюстрациях в учебнике истории. Раз взглянув, я повелась. Не очень умно, согласна. Но кто из женщин не наступал на те же грабли? В общем, я взглянула на него, он на меня. И понеслось. В первый месяц, встретившись, мы через 5 минут оказывались в постели и выбирались из нее, чтобы бегом мчаться на работу. К концу 4-й недели меня начали посещать мысли, что досуг не худо бы разнообразить. Вот с этим вышла незадача. Наши интересы трагически не совпадали. Он любил футбол, шумные застолья, фитнес-клуб и ненавидел свою работу. Но ничего менять не хотел. Мне моя работа нравилась, а вот шумные застолья, футбол и в особенности фитнес-клубы я ненавидела. Тащиться в душный зал, чтобы в компании таких же придурков обливаться потом, тягать железо. У меня вполне хватало неспешных прогулок. Максимум, на что я была согласна, зимой лыжи, летом велосипед, бадминтон и пляжный волейбол. И никаких спортивных программ по телевизору. Спортом надо заниматься, а не глазеть, как им занимаются другие. В общем, однажды, выбравшись из постели, мы поняли, что с общим досугом у нас проблемы. Уже на 3-м свидании Вовка предложил жить вместе. И он и я были счастливыми обладателями отдельного от родителей жилья, однако мой внутренний голос советовал не торопиться. И оказался прав. А в Новый год, под бой курантов, я загадала желание вновь стать свободной. И искренне надеялась, Господь поймет мою просьбу правильно, и мы с Вовкой расстанемся без обид и лишних объяснений. Однако все выходило с точностью до наоборот. Обиды множились, а Вовка все еще был рядом. Цапались мы по малейшему пустяку и так увлекались, что дело доходило едва ли не до драки. Скандал плавно перетекал в секс, пока до меня не дошло. Этот гад нарочно меня провоцирует, потому что интерес к постельному времяпрепровождению во мне заметно угасал, и я начала под любым предлогом от него отлынивать. Когда я, поняв, что меня попросту разводят, скандалить прекратила, сделалась совсем не в моготу, и стало ясно — пора разбегаться. Я была уверена, Вовка это тоже понял, может, в самом деле понял. Не мог не понять. Но согласиться с этим ему мешало упрямство. Мы вяло переругивались, встречались все реже, а при первой возможности с готовностью перечисляли свои обиды. Спрашивается, что мне мешало просто сказать Вовке, мол, любовь прошла, а помидоры, как водится, завяли. Вообще-то ничего. Но делать этого я по непонятной причине не спешила, хотя, если честно, о причине догадывалась. Вовка при всей его бестолковости относился ко мне куда серьезнее, чем я к нему. И во время наших ссор справедливо указывал на то, что повелась я исключительно на его внешние данные и вовсе никогда его не любил. Чистая правда. Но сознаваться в этом упорно не хотелось. Девушка с богатым внутренним миром спешит с парнем в постель просто потому, что он может похвастать кубиками на прессе. Как-то это... не камильфо, одним словом. Безумная страсть звучит куда лучше, но страсть, как известно, недолговечна. Я жаждала отделаться от Вовки, но убедила себя, что инициатором разрыва должен стать он. Мол, была безумная любовь, растоптанная ветреным Вовкой, который, в отличие от меня, не хранил ее и не ценил. Буду томно вздыхать и сидеть, потупившись. Все лучше, чем смириться с собственной неразборчивостью. Дело было за малым. Застукать Вовку с поличным. Кстати, ветреным он не был. На девчонок не засматривался. Ему и меня хватало. Задумка могла приказать долго жить. Данное обстоятельство очень меня расстраивало. Оттого ругались мы чаще. А встречались все реже. И тут Вовка придумал эту дурацкую поездку в Кощеево. Само собой, я отказалась. Со вторника по пятницу мы умудрились поругаться. По Вовкиным подсчетам 18 раз. И теперь, понятное дело, стояли насмерть. Я ехать наотрез отказывалась. Он заявил, что непременно поедет со мной или без меня. Альтернатива. Фортепианный концерт в нашей филармонии Вовку откровенно пугало. И я не сомневалась, что он готов упорхнуть значительно дальше Кощеева, лишь бы избавиться от соприкосновения с прекрасным. В пятницу мы окончательно определились. Выходные проводим врозь. Впервые за все время. В последнюю минуту Вовка обычно уступал. Но не в этот раз. И я вздохнула с облегчением. С утра позвонила Ленка, подруга Вовкиного приятеля. Мы с ней не то чтобы подружились, скорее испытывали друг другу симпатию. «Алла, привет!» Услышала я и отметила в голосе Ленки некое напряжение. «Привет!» «Я чего звоню? Андрей сказал, ты с нами сегодня не едешь?» «Кощеево?» «Дурацкое название!» «Это точно. Нет, не еду. Не очень понимаю, что вы там собираетесь делать. Парни на рыбалку хотели. А мы там зачем?» Отдохнем на природе, шашлыки, свежий воздух. И за этим тащиться в Кощеево. Ну, в общем, да. Слушай, на самом деле я хотела сказать. Пойми меня правильно. Я думаю, на моем месте ты бы тоже сказала. Ленке потребовалось еще пару минут, чтобы, наконец, добраться до главного. Андрюха просил меня подругу пригласить. Вику, помнишь? С рыжими кудрями. На моем дне рождения песни под гитару пела. Еще бы я не помнила. Ее пение явилось для меня серьезным испытанием. Типа, чтобы я не скучала, пока он на рыбалке. Но на самом деле, думаю, для Вовки, чтобы он без дела не скучал. Тут последовала пауза. Ленка тяжело дышала в трубку, а я прикидывала, чего полезного можно выжать из сложившейся ситуации. Пауза затянулась. И я поспешила заговорить. Не вижу ничего особенного в том, чтобы пригласить подругу. Твой Вовка уже не раз говорил, что ты его достала своими капризами. Обзывал фифой, а еще сказал, что ему нужна девушка попроще. Ну да, Вика в этом смысле очень подходит. Проще просто некуда. Мне это что делать? Приглашать Вику, разумеется. Проверим Вовку на вшивость, сказала я. Ты это серьезно? Конечно. Я за него замуж собралась. О том, на что он способен, лучше узнать до, а не после. О, Господи! Может, ты с нами поедешь? Как-то мне не по себе от всего этого. Тогда поезжай в Кощеево без подруги. Я-то точно не поеду. Мы ничего толком не решили, но вечером Ленка опять позвонила. По дороге в Кощеево они остановились на заправке, вот она и улучила момент. Алла, Вика с нами. Сидит с Вовкой в машине на заднем сиденье. Это он так решил. Я хотела с ней сесть. Всю дорогу скалил зубы, но вполне дружески. Пусть развлекается, — демонстративно зевнула я. Ага, а если ты потом скажешь, что я виновата, моя подруга все-таки? Не скажу. Мы проверяем Вовкину стойкость, и ты тут совершенно ни при чем. В следующий раз Ленка позвонила в субботу утром, но кроме слов «связь здесь хреновая», разобрать ничего не удалось, должно быть, связь действительно никуда не годилась. Дважды попытавшись перезвонить, я задумалась, сидя на своей кухне с телефоном в руке. Судя по возбужденному голосу Ленки, события развиваются. Вопрос: что делать мне? Закатить Вовке в понедельник скандал? Он, скорее всего, начнет отпираться, скажет, что Ленка все выдумала. Я поставлю ее в дурацкое положение, но сама мало что выгодую. По идее, надо ехать в это Кощеево, устраивать сцену ревности и посылать Вовку к черту, даже если они тихо, мирно будут сидеть с Рыжей на почтительном расстоянии друг от друга. Главное, чтобы количество мужчин и женщин на даче совпадало. Тогда любимому не отвертеться. У меня будет минимум 3 свидетеля его подлого поведения. и я смогу во всеуслышание заявить о разбитом сердце и невозможности его простить. Я вздохнула и стала набирать номер такси. Водительское удостоверение получила 2 года назад и считала себя опытным водителем, но уже неделю обходилась без машины, старую успела продать, новую ждала со дня на день. Набирая номер, я подумала: грядут сразу 2 счастливых события — новенькая Audi и избавление от Вовки. Такси подъехало через 15 минут, я спустилась во двор, прихватив сумку, в которую побросала кое-что из одежды. Легенде стоило соответствовать. А легенда у нас такая. Я одумалась и решила присоединиться к любимому. На всякий случай я 3 раза позвонила Вовке, если вдруг ответит, пробормочу невнятное, сославшись на плохую связь. На счастье, Вовка не ответил. Таксист, мужчина лет 40, смотрел сурово. Вздохнул, завел мотор и сказал: «Сомневаюсь, что мы в ваше Кащеево проедем». «Оно не мое». «Вот-вот, вы поди не знаете. Там от Журбина не дорога, а направление». «Я и про Журбина ничего не знаю. Но в Кащеево мне очень надо попасть». «Ну, если надо, надеюсь, попадем». Вторично вздохнул водитель. Уже через 40 минут я вынуждена была признать безусловную правоту таксиста. И это еще мягко сказано. Миновав Журбино, довольно большую деревню, мы увидели на обочине щит «Добро пожаловать в заповедник», после чего асфальт внезапно кончился. Правда, некоторое время дорога оставалась вполне сносной до тех пор, пока мы не углубились в лес. Между деревьев кое-где еще лежал снег, а под колесами была каша из грязи, которая вызывала все больше опасений, а с ними уверенность, что до Кащеева мы не доедем. Проселочных дорог здесь, кстати, было множество. Они сходились, расходились, исчезали за деревьями и вновь появлялись. «Далеко еще?» — робко спросила я, наблюдая за усилиями водителя не угодить в колею, из которой нам однозначно не выбраться. «Километров 10», — ответил он. «Боже!» Простонала я и в тот момент была не прочь вернуться в город. Идея неосуществимая, развернуться, возможно, мне представлялась. «Рейсовые автобусы здесь не ходят?» «До Тихвина ходят. Оттуда до вашего Кащеева 3 километра. Но только пешком». «Как же там люди живут?» «Да никто там не живет. В это время уж точно. Летом дачники приезжают, но тогда и дороги лучше. Трактором колею сравнивают и вперед. Вроде даже автобус мая по сентябрь пускают. Тихвинский маршрут продлевают, так сказать. А сейчас в распутицу только псих сюда сунется». Зло добавил он, неизвестно на кого злясь, на меня или на себя. «Говорят, там рыбалка хорошая», — брякнула я. Он фыркнул, покачал головой. «Так вы на рыбалку?» «Нет, я за любовью всей моей жизни. А вот он на рыбалку». «Скажите ему, у нас есть места и получше», — заметил таксист, а через 5 минут мы встали перед ямой, заполненной водой. Объехать ее не представлялось возможным. «Черт!» — дружно выдохнули мы. Водитель, косясь на меня, вышел из машины, подойдя вплотную к яме, огляделся и чертыхнулся вторично. «Кажется, приехали», — возвратившись в машину, сказал он. «Далеко еще до Кащеева?» 1-1.5-2 километра. Эту яму нам не преодолеть. Можем так нырнуть». Тут он был, безусловно, прав. «Выход один. Попробовать здесь развернуться. Второго шанса может и не представиться. Извините, дорогая девушка, но вы ничего не выиграете, если мы здесь завязнем». Я вздохнула и полезла в сумку за кошельком. «Никаких указателей здесь нет?» — спросила я, гадая, стоит ли продолжать путешествие теперь уже на своих двоих или разумнее вернуться в город. «Указателя нет, но дорога все время прямо, если это можно назвать дорогой. Пойдете?» — спросил он с сомнением. «А что делать?» Я расплатилась, вышла из машины и заскакала по обочине с кочки на кочку, а он попытался развернуться. Оглянувшись, через некоторое время я увидела, что машина стоит поперек дороги, а водитель бегает вокруг нее, отчаянно матерясь. Неизвестно, как скоро он сможет выбраться. Первоначальный план летел к чертям. Я-то намеревалась попросить таксиста подождать, полчаса на окраине деревни, чтобы Вовка машину не увидел и не заподозрил подвоха. Как я теперь буду выбираться отсюда? Виделась трудом. Такси точно не проедет. Пешком до этого самого Тихвина, кажется. Может, автобус туда от Кощеева все-таки ходит. Я продолжала скакать вдоль обочины с печалью, поглядывая на свои сапоги, за которую выложила кругленькую сумму. Боюсь, этого путешествия они могут не пережить. Где-то за спиной, скрытый соснами, надсадно ревел мотор Hyundai. Должно быть, в грязь он погружался все больше и больше. Дядьку было жаль. Сапоги тоже. Про себя и говорить нечего. Вся моя затея показалась глупой, а главное — подлой, что особенно неприятно. Вот будет забавно, если Вовка мне обрадуется. И вместо скандала с последующим разрывом придется сливаться с ним в объятиях до самого понедельника. «Так тебе и надо», — зло подумала я. Хотела зареветь с досады, но тут заметила, что лес начал редеть, а минут через пять он и вовсе кончился. Со своего места я разглядела с десяток домов и остатки церкви на пригорке. Возле импровизированной пристани из нескольких досок красовались четыре лодки, две с моторами, где-то звучала музыка. «Наши гуляют», — машинально подумала я, направляясь к домам. По мере приближения музыка становилась все громче. Теперь к ней прибавились голоса, кто-то, стараясь перекричать музыку, то ли подпевал, то ли ругался. Сразу и не поймешь. Похоже, гуляет большая компания. Вовка об этом ничего не говорил. Сюрприз малоприятный. Чем больше народа, тем проще Вовке отпереться. Тут стало ясно. Гуляют возле последнего дома, ближе к реке. Значит, Вовку следует искать там. Однако около третьего по счету дома я увидела джип Андрея. Он стоял вплотную к крыльцу. Так в этом доме их следует искать? Или все-таки у реки? Я поднялась на крыльцо и толкнула дверь. Она распахнулась с натужным скрипом, в доме тишина. Я заглянула на кухню, на столе возле окна тарелки с остатками еды, недопитая водка и самовар. Самый настоящий, а не электрический. Похоже, все отправились на прогулку. Или продолжили пьянку, переместившись поближе к пристани. Я уже собралась покинуть дом, когда услышала Вовкин голос. «Андрюха, это ты?» — крикнул возлюбленный, а я, не торопясь отвечать, прошла через кухню и заглянула в соседнюю комнату. На разобранном диване сидел Вовка и обшаривал карманы джинсов, которые держал в руках, должно быть, сигареты искал. У него просто мания оставлять их в самых неожиданных местах. «Где сигареты, мать твою?» Неизвестно, к кому обращаясь, пробормотал он, поднял голову и замер с открытым ртом, уставившись на меня. «Согласна, мое появление неожиданно, но я же не с того света вернулась, чтобы вот так реагировать». Впрочем, причина Вовкиной отропи стала понятна очень быстро. Из-под допотопного ватного одеяла торчала пара ног, судя по педикюру женских. А Вова на диване сидел полностью обнаженным и джинсами в настоящий момент прикрывался совершенно напрасно. «Алла!» — простонал он и попытался натянуть одеяло на чужие ноги. Ноги он прикрыл, но обнажилась рыжая макушка. Мы вместе на нее уставились, после чего я сказал: «Идиот!» Не придумав ничего более подходящего, я поспешила к выходу. Затевать скандал не хотелось, а Вовку, вопреки всякой логике, было жаль. «Алла!» — загласил он. Я ускорилась. Вовке требовалось одеться, поэтому догнал он меня в тот момент, когда деревню я уже покинула. Стало ясно, выяснение отношений все же не избежать, что было особенно не кстати. Я подумала, у меня есть еще шанс застать таксиста возле ямы, прервавший наше путешествие, и с Божьей помощью вернуться домой без лишних приключений. «Ты зачем приехала?» Догнав меня первым делом, спросил Вовка. «Соскучилась. Могла бы предупредить». Я звонила раз пять. «Связь здесь не к черту. Я тебя люблю», — заявил он. «Ага, я поняла». «Чего ты поняла?» Он схватил меня за рукав пальто, а я продолжала упрямо двигаться, торопясь к машине, и тащила Вовку за собой. «Что ты поняла? Это все, короче, меня все достало. Я выпил лишнего. Не знаю, как все получилось. Алка, это не имеет никакого значения». «Для тебя? Не сомневаюсь. Только не надо делать вид, что я разбил тебе сердце». «В самую точку», — чуть не ляпнула я. Уверен, ты рада от меня избавиться. Я вообще ничего для тебя не значу. Вообще-то это была моя реплика, вздохнула я. Ну да ладно, ты уже все сказал. Пока. Куда ты несешься? На чем ты сюда приехала? На такси. Ждет меня возле лужи неподалеку. Предусмотрительно, фыркнул он. Ленка звонила. Ты же знаешь, здесь плохая связь. Таксист основательно застрял, но, может, уже выбрался. Послушай, Вовка вновь схватил меня за руку. Давай вернемся в дом, спокойно поговорим. Не получится спокойно. Ты забыл, там рыжая. Хорошо, я вернусь, дождусь Андрюху, возьму у него ключи от машины и отвезу тебя. Вова, я не хочу никуда с тобой ехать. Не догадываясь о том, что судьба дает мне последний шанс, сказала я. Я вообще тебя видеть не хочу. Ни сейчас, ни завтра, никогда. Да ради бога! Ты как до города доберешься, дура? На такси? А если этой тачке уже след простыл? Или она вообще из грязи не вылезет? В лесу ночевать будешь? К тебе вернусь. Он выругался сквозь зубы и сказал в досаде. Знаешь, что я сейчас думаю? Ты все нарочно подстроила. Я тебя в постель с рыжей уложила. Да ты меня просто достала. Сроду не видел такой стервы. Кто тебя в лесу ждет? Давно его подцепила. Короче, без скандала не обошлось. Орали мы отчаянно и оттого быстро выдохлись. Я рявкнула. По крайней мере, я не тащу в свою постель, кого попало. Откуда мне знать? Пошел ты! Я бросилась в лес. Он крикнул вдогонку. Катись куда хочешь! И побрел к деревне. Теперь все мои мысли были о такси, точнее о том, как выбраться отсюда. Я слышала рев мотора, который то стихал, то вновь нарастал. Вылезет из ямы или нет? Неужто придется к Вовке возвращаться? Надо было спросить, есть ли в деревне трактор. Никакого трактора я не видела, но, как знать, звук мотора вскоре стих, а я, достигнув той самой лужи, едва не заревела с досады. На том месте, где я в последний раз видела такси, разбросанный лапник и свежий след на обочине. Выбрался-таки и уехал. Привалившись спиной к дереву, я достала мобильный. Связи нет. «Отлично! У меня два варианта. Вернуться в деревню, дождаться Андрея и попросить его отвезти меня в такое место, куда такси гарантированно доедет. Возвращаться не хочется, точнее, нет желания вновь увидеть Вовку и его рыжую. Второй вариант. Менее затратный в плане нервов, но проблемный — топать до Тихвина пешком 3 километра по грязи. Это если таксист не напутал с расстоянием». Я уныло направилась к деревню. Дорогу в Тихвино следует искать где-то там. Будет время решить, что делать. Прошла я не больше 100 метров, когда услышала шум двигателя. Должно быть, Вовка. Успела подумать я и, торопливо развернувшись, зашагала все к той же яме. Машина и впрямь вскоре появилась, но не Андрюхин джип, а серебристый рендровер, вызвав у меня легкую оторопь. Откуда он здесь взялся? Особенно размышлять я над этим не стала и отчаянно замахала руками, призывая водителя остановиться. Машина замерла, дверь со стороны пассажира распахнулась. За рулем сидела девица лет 25 с растекшимся по лицу макияжем. «Садись!» — крикнула она, и я поспешно села. «Ты откуда?» — с любопытством взглянув на меня, проявила она интерес. «Из Кощеева». «А, из третьего дома, что ли? Там тачка стояла». «Да». Из третьего. «А чего пешком?» С парнем поссорилась. «Дела!» Она громко рассмеялась. «Я со своим тоже поссорилась. Такой урод, блин!» «Там впереди яма», кивнув на дорогу, сообщила я. «Да видела я эту яму. Моя тачка где угодно пройдет. Красавица моя!» Девица смачно поцеловала руль. «Тебя как звать?» «Ал». «А меня Ира. Будем знакомы. А чего с парнем не поделили?» Я зажмурилась, потому что в этот момент мы влетели в яму. Я ожидала самого худшего, но джип, как ни странно, ее преодолел. «Я ж говорила», — хмыкнула Ира. «Чего с парнем-то, спрашиваю? Кстати, тебе в город?» «Да, конечно». «Ага, рассказывай, дорога дальняя». «Нечего особенно рассказывать, просто поругались ни с того ни с сего». «Ага». «Блин, что за мужики пошли, а?» «Одни придурки, мать их!» Тут до меня дошло, что девица, мягко говоря, не трезва. Мутный взор, запах и некоторые проблемы с речью прозрачно на это намекали. «Вот мой! Приволок меня сюда на рыбалку. Оно мне надо?» «Конечно нет, но я поехала. Декабристка, блин!» Он с утра отправился на речку, я не возражала, выспалась до обеда. У него своя программа, у меня своя. Пришел я ему, говорю, как человеку, иди ко мне, милый. И что? Неудобно, говорит. Типа его друзья не знают, чем парень со своей девчонкой занимается. Неудобно. Ха-ха, по слогам повторила она. У меня такое чувство, что они трахаться вообще разучились. Вроде как без надобности. Я ему говорю, ты идиот, зачем меня сюда привез? Знаешь, что я думаю? Ему просто тачка моя понадобилась. На своей Коломаге он бы сюда точно не проехал. Я ее не особенно слушала, тем более, что мое участие в беседе вроде бы не предполагалось. Зато всерьез переживала, как мы доберемся до ближайшего населенного пункта. Мало того, что девица не трезвая, я вовсе не была уверена, верно ли дорогой мы едем. Вполне могли взять левее или правее. Дорог, как я уже говорила, здесь множество. «Ира», не выдержав, позвала я, «ты дорогу знаешь?» «А где ты здесь дорогу видишь?» Засмеялась она. «Я серьезно. Помню, на обочине сосна лежала, вырвала с корнем. Мы уже должны были ее проехать». «Да ладно, дорога есть. Значит, куда-нибудь выйдем. Главное, чтобы бензин не кончился». Тут я обратила внимание на сигнальную лампочку. «Давно горит?» «Километров на 50 хватит. На шоссе заправок полно». «На шоссе еще выбраться надо», — подумала я. Через 10 минут я уже не сомневалась, не туда мы едем. Деревья стояли сплошной стеной и слишком близко. Ветви то и дело стучали по лобовому стеклу. Дорога становилась все уже, колея все глубже. Ирка на это, наконец, тоже обратила внимание. «Глянь, навигатор, может, чего покажет?» Я достала смартфон и очень быстро убедилась, связи нет. «Вот блин! Здесь нахрен и не развернешься. Будем надеяться, что эта дорога нас к жилью приведет». «Здесь заповедник», — сказала я. К разговору Ирка охладела. И я тоже. Минут через 15 мы выехали на поляну, и я вздохнула с облегчением, но длилось оно недолго. Дорога здесь расходилась на две. И куда сворачивать, направо или налево? «Что скажешь?» — спросила Ирина, глядя на меня. Я вновь достала смартфон. Связи по-прежнему нет. «Ты здесь раньше бывала?» — задала я вопрос. «Хотя бы представляешь, где мы?» «Понятия не имею. Я же со своим парнем ездила. Он говорил, куда. Чего было напрягаться и что-то там запоминать?» «Сейчас бы пригодилось». «Бросай монетку», — предложила Ирка. «Глупости. Бросай, чтоб потом не думалось». Монетку бросили, выпало сворачивать направо. Перед тем, как Ирка завела мотор, я вышла из машины и прислушалась. Была надежда уловить звук работающих двигателей. Тогда был бы шанс определить, в какой стороне шоссе. Тишина. Только ветер качал верхушки сосен, да поскрипывал сухостой. Страх подкрался внезапно и плотненько так накрыл. Лес таил угрозу. Точно в фильме ужасов, когда музыка за кадром тревожная, напряженная, готовит к тому, что вот сейчас произойдет что-то жуткое. Я торопливо огляделась и полезла в машину, но недавний страх не прошел бесследно. «Может, нам лучше вернуться?» — неуверенно спросила я. «Может», — пожала Ирка плечами. «Ты дорогу назад найдешь?» «Я вряд ли. Здесь же, блин, все изъезжено». «Но ведь...» «Следы от машины остались?» «Отличишь старый след от нового?» «Не знаю, хотя, наверное, отличу». «Наверное», — передразнила она. «А если не отличишь? И будем плутать до скончания века. Есть дорога, она куда-то выведет. Лишь бы бензину хватило». Дорога становилась все хуже. Через 10 минут я уже жалела, что мы сюда свернули. Но выбора не было, из колеи уже не выбраться. «Это след грузовой машины», — брякнула я, чтобы не сидеть в молчании. «Да мне похрену, куда-то она ехала!» Еще через 10 минут мы вновь оказались на лесной поляне. Дорога здесь неожиданно оборвалась. Вокруг пеньки и гора веток. «Отсюда лес вывозили», — вздохнула я. «Скорее всего, несанкционированная вырубка». «Нам-то что с того?» — разозлилась Ирка, пытаясь развернуться. Это значит, мы далеко от жилья и от дороги. В следующий момент данное открытие перестало особо волновать. Появился повод похуже. Задние колеса теперь вращались в холостую, мотор ревел, машина оседала все глубже. «Давай, милая!» — орала Ирка, но вскоре и до нее дошло. «Без посторонней помощи нам не выбраться». Ирка вывалилась из салона, взглянула на машину, обляпанную грязью по самую крышу, и матерно выругалась. «Все, приехали. Правду говорят, чем круче джип, тем дальше бежать за трактором». «Сбегать я не против», — вздохнула я. «Знать бы куда». «Да не боись, прорвемся», — подходя ко мне, сказала Ирка. «У меня в багажнике пузырь коньяка со стола прихватила, чтоб не скучно было. Согреемся. У тебя бензин на нуле. Ночью будет холодно, мы в твоей тачке замерзнем. Выбираться надо сейчас, пока светло». «Как выбираться-то?» «Ножками. А машина? Ее что, тут бросить?» «Давай так», — предложила я. «Сиди здесь, я вернусь к развилке и попробую пройти в другую сторону. Либо вернусь назад в Кощеево. У Андрея джип, он тебя вытащит. Или трактор найдем». «Ты меня-то как найдешь, умница?» «Отмечать дорогу буду. Ветками. У тебя случайно ножа нет?» «Нет. Жаль. Ну что, идем вместе или мне одной?» «Иди, я сигналить буду. Может, кто услышит? Блин, глухомань, какого черта я сюда потащилась? В городе мне не пилось». «Я пойду. Времени в обрез». «Давай», — кивнула Ирка, садясь в машину. И принялась сигналить. А я торопливо зашагала по обочине, ноги то и дело соскальзывали в грязь. «Далеко я так не уйду», — решила я с беспокойством, в сотый раз, наверное, взглянув на мобильный. «Если темнота застанет меня в лесу, придется идти по колее, пока сил хватит». Думать о таком не хотелось. Автомобильный сигнал вдруг стих. Я замерла, прислушиваясь, а потом услышала Иркин голос. «Алла, подожди!» Вскоре она появилась в просвете между деревьями, бежала бегом, длинный шарф волочился по грязи. «Чего-то жутко одной», — сказала она, поравнявшись со мной. «Может, зря мы от тачки уходим?» «Знать бы, что кто-то тут появится», — вздохнула я. «А так можем неделю здесь просидеть». «Ну, пошли». «Пузырь я с собой прихватила», — засмеялась она. Бутылка торчала из кармана длинного пальто. «Жаль, что воды нет». «Да ладно. Коньяк отлично утоляет жажду». Когда мы подошли к развилке, пошел снег. Небо потемнело. Сырые хлопья оседали на землю и тут же таяли. Ветер усилился и пробирал до костей. Ирка плелась сзади, без конца болтала, и это успокаивало. Я не особо вслушивалась, но была ей благодарна. Рассказы о ее любовных похождениях отвлекали. Она вряд ли понимала всю серьезность нашего положения. Верно говорят, пьяному море по колено. К моему облегчению на свежем воздухе она малость протрезвела, по крайней мере, не падала. Бутылку я у нее на всякий случай отобрала. Жутко было подумать, что мне Ирку придется на себе тащить, если она решит принять успокоительного. Через каждые метров 400-500 я обламывала ветку и бросала ее на дорогу, чтобы по ним можно было найти Иркину машину. Время от времени я поглядывала на мобильный. Связи не было. Один раз показалось, что где-то рядом проезжает машина. Мы дружно замерли, а потом принялись орать. Выдохлись быстро, стояли, подняв головы к серому небу, и вновь вслушивались в тишину. «Идем», — вздохнула я. Судя по времени, мы прошли никак не меньше 6 километров. Человек за час проходит примерно 5. Дорога не к черту, но мы идем уже почти 1,5. Пока я размышляла над этим, мы вновь оказались на распутье, перед дилеммой. Дорога вывела нас к другой дороге, перпендикулярной той, по которой мы шли. «Куда сворачивать? Налево, направо?» «Черт!» — пробормотала я. «Да уж!» — кивнула Ирка. «Давай по глотку, я замерзла». «Лучше подумай, куда идти? Место проклятое! Ага, бабка так говорила. Леший водит». Вот только лешего нам не хватало. Я открыла бутылку, сделала глоток и протянула Ире. Зубы ее стучали по горлышку бутылки, так несчастную трясло от холода. «Опять монетку бросим?» — спросила она. «Шоссе должно быть в той стороне», — начала я рассуждать вслух. «Мы все время идем прямо. Значит, надо держаться правее». «Надо, так подержимся», — кивнула Ирка. Мы свернули, а минут через 20 я увидела первую ветку. Сосновую, прямо посредине дороги. «Черт!» — — заорала я, почувствовав настоящую панику, и из последних сил припустилась бегом. Вторая найденная ветка подтвердила худшие подозрения. Мы шли по кругу и вернулись на ту же дорогу. Как это могло произойти? Я-то была уверена, мы все время шли прямо. «Хреново из меня, следопыт», — вздохнула я, привалившись к дереву. «Чего делать-то?» — потирая плечи, спросила Ирка. «Возвращаться». «Куда?» «К машине. Получается, это та самая развилка. Поворачиваем и идем прямо». Все вроде бы так, но кое-что настораживало. В грязи следов протектора я не заметила. Мы вернулись к развилке и теперь почти бежали, торопясь увидеть поляну и Иркину машину. Через полчаса стало ясно, она не могла быть так далеко. Но мы шли еще час. Прежде чем стало понятно, мы окончательно заблудились. Дорога впереди делала поворот, а я никакого поворота не помнил. Связи нет, через полчаса стемнеет. «Ты куришь?» — спросила я. — Курю, — кивнула Ирка. В пачке штук 5 осталось. Зажигалка есть? Она пошарила в карманах и протянула мне зажигалку. Надо веток набрать сухих, пока еще светло, как можно больше, чтобы до утра хватило костер жечь. — Ты что, серьезно? Будем в пионеров играть? В бойскаутов, иначе замерзнем. Может, лучше попробовать еще раз? Куда-то эта дорога ведет? В темноте мы даже своих веток не увидим. И будем ходить по кругу, дотянем до утра, тогда и попробуем еще раз. Мы стали собирать ветки, складывая их возле поваленного дерева на вид сухого. Я понятия не имела, как буду разжигать костер. В сумке из бумаги лишь завалявшийся рецепт и квитанция на оплату электричества. Раньше люди с записными книжками ходили. Вот были времена. Черт, у меня же с собой книжка. Как я могла забыть любовный роман, взятый на всякий случай? Только бы веток побольше собрать. Стемнело очень быстро. Небо в просвете между деревьями еще серело, а внизу уже мгла. «Не уходи далеко!» — крикнула мне Ирка в голосе страх. Себе бояться запретила. У нас один враг — холод. Не сможем развести костер и поддерживать огонь — замерзнем. Господи, что за хрень! 21 век, люди на Марс лететь собираются. А мы загнемся в 70 километрах от губернского центра. Вполне возможно, всего в нескольких метрах от шоссе. И тут точно в ответ на мои мысли Ирка закричала. «Смотри!» Она тыкала пальцем в темноту и повторяла. «Смотри, смотри, свет!» Мне показалось, или между деревьями в самом деле мелькнул огонек. Свет фар. Не сговариваясь, мы бросились вперед, отчаянно вопя. Ирка упала, я помогла ей подняться, и мы, взявшись за руки, побежали дальше. Ветви били по лицу, я то и дело спотыкалась, Ирка, отпустив мою руку, согнулась, пытаясь отдышаться. Я отчаянно оглядывалась. Никаких огней. А вот найдем ли мы теперь набранные нами ветки для костра? Большой вопрос. «Да что ж это такое?» — пробормотала я. И тут поняла, что мы вышли к дороге. Просвет между деревьев позволял на это надеяться. Так и есть. Пройдя еще с десяток метров, я оказалась в колее по щиколотку в грязи. Но со вспыхнувшей вновь надеждой, значит, здесь действительно проехала машина. Почему же мы не слышали звука мотора? Из-за ветра? «Идем», — сказала я Ирке. Плутать в лесу в поисках запасенных веток смысла не было. Если повезет, эта дорога выведет нас к жилью или к шоссе. Я настроилась на то, что идти придется долго. Оттого все последующее явилось полной неожиданностью. Впереди вновь мелькнул свет. Но вовсе не свет фар. Это больше походило на фонарь. Непонятно только, почему он то появлялся, то исчезал. Буквально через 5 минут мы уперлись в забор. Добротный, металлический, с кирпичными столбами. Чуть такое. Все равно, лишь бы люди здесь были. Любой сарайчик вполне сгодится. Мы пошли вдоль забора, он казался бесконечным, но через некоторое время мы уже стояли возле ворот. Рядом была калитка, не запертая. Я толкнула ее и в нескольких метрах от себя увидела дом. В окнах первого этажа горел свет. Прямо напротив крыльцо, сбоку какая-то постройка. Под окнами стояла машина, джип. «Ура, люди!» — завопила Ирка, взбегая на крыльцо. Под козырьком вспыхнула лампочка. Должно быть, ее мы и увидели, находясь в лесу. автоматически включается, когда кто-то поднимается по ступеням. Ирка подергала входную дверь, заперта. Дверного звонка не оказалось, и она принялась стучать, щелкнул замок, а потом послышался голос. «Кто?» «Откройте, пожалуйста!» — заголосила я. «У нас машина застряла, мы в лесу заблудились!» Дверь после довольно продолжительной паузы приоткрылась. На пороге стоял молодой мужчина. В свете лампы я хорошо видела его лицо, курносы, с аккуратной бородкой. Близко посаженные глаза смотрели настороженно. Он не спеша нас разглядывал, чуть отведя руку назад. «Что у него там?» — подумала я. «Мы незваные гости, а здесь место глухое». «Миленький!» — запричитала Ирка. «Пусти в дом, замерзли, жуть!» Она то ли смеялась, то ли плакала, сразу и не понять. «Ну, заходите». Сделав шаг в сторону, парень пропустил нас и запер за нами дверь. Ключ убрал в карман, что от меня не укрылось. Впрочем, с его стороны это разумная предосторожность, ведь мы могли быть не одни. В руках у него, кстати, ничего не было. Хотя кто знает, что он прячет под широкой рубахой на выпуск. Обут он был в армейские ботинки, подошвы грязные. Странно, что он в них ходит дома. Может, только перед нами вошел? Я быстро огляделась. Внутри, как, впрочем, и снаружи, дом вовсе не походил на лесную хижину. Отделка недешевая. Небольшой холл плавно перетекал в кухню-гостиную. Мягкая мебель, плазма, ковер на полу. Возле стены, отделявшей зону кухни, стоял еще один парень. На вид лет 30. Те же армейские ботинки, толстовка с капюшоном. Сложив на груди руки, он насмешливо на нас поглядывал. Третий парень появился из-за ближайшей двери. Его физиономия мне особенно не понравилась. Подлая физиономия. И улыбка тоже. Я почувствовала беспокойство. Неизвестно, что хуже. Замерзнуть ночью в лесу или оказаться в этом богом забытом месте в компании троих мужиков. Ирка, усевшись на диван, трещала о том, что они наши спасители. Стащила промокшие сапоги и пальто. Я жалась ближе к камину. Поленья в нем успели прогореть, не похоже, что парни только что приехали. Ирка бухнула на журнальный столик початую бутылку коньяка, радостно возвестив. «Только этим и спасались!» Я раздеваться не спешила. Стала спиной к камину, надеясь согреться. «Чего у вас случилось?» Вполне по-человечески улыбнулся тот, что стоял возле кухни, и направился ко мне. «Куртку на спинку кресла повесь», — кивнул он мне. «Она вся промокла». Я сняла куртку, он повесил ее и кивнул мне на диван. «Садись, плед возьми. Рассказывайте». Я рассказала о нашем приключении. Ирка то и дело лезла с комментариями. «Подружка у тебя всегда бухая ездит. Или это ты за рулем?» «Мы выпили после того, как застряли». Начала оправдываться я. «Хорошо, что в машине нашлась бутылка». «Это да. Ночью мороз обещают». «Здесь связь есть?» Задала я вопрос. «Шутишь? Это ж дурь и угол!» «А домашний телефон?» Парни дружно усмехнулись, один из них покачал головой. «Нет». «Что здесь? Деревня?» «Бывший приют охотников», — ответил он. «До ближайшей деревни, 20 км. «Вы не могли бы нас отвезти? У меня дежурство, до 10 надо в город вернуться». «Что-нибудь придумаем. Тебя как звать? Красавица?» «Алла». «А меня Дима. Это Костя», — кивнул на парня в рубахе. «А это Кирилл». «Очень приятно», — заявила Ирка и представилась. «Может, мы сразу поедем?» — предложила я. «А куда спешить?» — усмехнулся Кирилл, опускаясь на диван рядом с Иркой. «Родители беспокоятся», — продолжила я врать. «Я уже дома должна быть». «Придется подождать. Тачка у нас сломалась. Вот сидим кумекаем, что можно сделать. Утром пёхом собрались в деревню. Может, на буксир кто возьмет? Он даже не особо старался, чтобы его слова звучали правдиво. «Ясно», — кивнула я. «Значит, и нам придется пешком». Я потянулась за курткой. «Да ладно, ладно», — усмехнулся Дима. Он из этой троицы представлялся самым внятным. «Кирюха у нас мастер. Репу почешет и починит тачку. Дождется, когда снег мало стихнет. Не то вымокнет весь». «Тогда, может, выпьем?» — предложила Ирка, с пьяных глаз все происходящее, видевшее совсем не так, как я. Беспокойства в ней не чувствовалось. Точно. За знакомство. Костя, неси какую-нибудь посуду. Костя нехотя отправился в кухню, откуда вернулся с чашками. Кирилл разлил коньяк и произнес: «За знакомство». «Наверное, за рулем пить не стоит», — пробормотала я. «Думаешь, здесь есть шанс на ментов нарваться?» — засмеялся Костя. «Ты хоть одного встретила? Пей, красотка, не бойся». При слове «менты» они хмыкнули, и на физиономиях появились малоприятные ухмылки. Сделав глоток, я поставила чашку. «Что так слабо? За знакомство грех не выпить», — заметил Кирилл. «Есть чем закусить?» — спросила я. «Пошарь на кухне». Он пожал плечами. Я поспешно отправилась в кухню. Дима шел за мной. Распахнул дверцу холодильника. Тот был буквально забит продуктами. Парень присвистнул. «Глянь, какая красота!» «Он что, раньше в холодильник не заглядывал?» — подумала я, а вслух спросила. «Чей это дом?» «Дружка. Костя или Кирилла?» «Нет, он собирался позже подъехать. Ну что, готовь закусь, а мы с Кирюхой глянем, что там с тачкой. Костик пока твою подругу развлечет». Он направился к выходу, а я к мойке. И испуганно замерла. В мойке лежал нож с окровавленным лезвием. «Шашлык готовили!» — услышала я над самым ухом и вздрогнула от неожиданности. Дима стоял за моей спиной. «Вы малость опоздали. Отличный получился шашлык!» Он весело подмигнул, а я попробовала улыбнуться. Осторожно взяла нож, открыла воду. Вода, смешавшись с кровью, уходила в водосток. Дима, наконец, ушел, а я смогла перевести дух. Господи, чего я так испугалась? Но страх не уходил. Я напряженно прислушивалась к тому, что происходит в гостиной. Там остались лишь Ирка с Костей. Ирку то ли в тепле разморила, то ли она еще успела выпить. Язык у нее заплетался. «Видал, как я могу!» — хихикала она. «А что ты еще можешь?» Вновь хихиканье и невнятные бормотания. «Дура, мать ее!» — в досаде думала я, нарезая салат. Жалюзи на окне прямо передо мной были приподняты. Я попыталась разглядеть двор. Навеса под навесом машина. Здоровенный джип, такой по любой грязи проедет. Разговору про сломанную машину не более чем уловка. О намерениях парней догадаться нетрудно. Вот уроды. Главное не поддаваться панике и их не провоцировать. Тут я заметила возле джипа мужчину. Он открыл багажник и что-то достал оттуда. А через мгновение уже скрылся за углом. В темноте я не могла разглядеть ни его лица, ни того, что он держит в руках. Но это совершенно точно не Кирилл и не Дима. Мужчина выше ростом и крупнее. Выходит, их четверо. Я торопливо достала мобильный, набрала номер Вовки, один гудок. Я едва не задохнулась от радости, но теперь в трубке стояла тишина. Я подняла руку с зажатым в ней мобильным, надеясь, что связь появится. Рядом лестница на второй этаж. Я поднялась на несколько ступенек, проверяя связь. Может, на втором этаже она лучше. Я бегом припустилась наверх. Из гостиной доносились совсем уж невнятные звуки. Значит, Костя не до меня. В том, что его оставили за нами приглядывать, я не сомневалась. Я вновь набрала номер, и тот взгляд мой с дисплея мобильного переместился на пятно на полу. Даже в полумраке на светлых досках пола оно было отчетливо видно. «Что это?» — испуганно подумала я, уже зная ответ. Но разум не хотел с ним соглашаться. Забыв про телефон, я огляделась. След тянулся по коридору от самой дальней двери к той, перед которой я сейчас стояла. Я толкнула дверь. За ней царила темнота. Тяжело дыша и торопливо нащупала выключатель, свет вспыхнул, и я пораженно замерла. Увиденное словно распадалось на фрагменты, не желая собираться в целое, настолько чудовищным оно было. Запах. Этот ужасный запах. До меня не сразу дошло, так пахнет кровь. Жуткий запах бойни. На белой плитке пола. Она растеклась огромным пятном. Свет ламп отражался в ней, как в зеркале. Ванна тоже в потеках крови. С одного края свисала мужская рука с отрезанным пальцем. Мужчина лежал лицом вниз, светлая футболка потемнела от крови. Под ним был еще труп. Судя по длинным волосам, женский. А под ним еще один. Их свалили в ванну, точно ненужный хлам. Согнувшись, как от удара в живот, я попятилась, испугавшись, что закричу. Ужас бился во мне, не находя выхода. Я выключила свет, закрыла дверь и с минуту стояла, упираясь лбом в стену. Внизу послышались голоса, и это привело меня в чувство. Очень быстро я спустилась с лестницы, практически бесшумно и почти не дыша. Меня хватило на то, чтобы еще раз набрать номер. Связи по-прежнему нет. Спрятав мобильный в карман, я принялась нарезать салат с удвоенным рвением. «Самое главное — не паниковать. Если я выдам себя, нам конец. Там ванны. Скорее всего, хозяева дома. Убийство произошло незадолго до нашего появления. Господи, эти парни-бандиты, чего они хотели? Ограбить хозяев? Те оказали сопротивление». У Кости под рубашкой был пистолет, я почти уверена в этом. Он держал его в руке, когда открывал входную дверь. Нам не выбраться отсюда. Мы видели их лица, они называли имена, может, не свои, но это ничего не меняет. Попытаться выпрыгнуть в окно? Перелезть через забор, бежать в лес? В темноте есть шанс где-то укрыться. А Ирка? Я не могу ее оставить, надо что-то придумать. Главное, ничем себя не выдать. Я слышала голоса Димы и Кирилла, которые над чем-то весело смеялись в гостиной. Дима заглянул в кухню. «Все, трудишься?» — спросил весело. «Ты не против, если я мясо пожарю? Есть очень хочется». «Да ради бога! А твоя подруга нашла занятие поинтереснее». «Да?» Голос слегка дрожал. С этим ничего не поделать. Руки тоже ходили ходуном. Надеюсь, он решит, что я никак не могу согреться. Вот голос и дрожит. Я поставила сковородку на огонь, стараясь держаться к Диме спиной, чтобы он не видел моего лица. «Успокоиться. Сейчас главное — успокоиться. Где у вас лук?» — спросила я. «Понятия не имею». Он ушел, я вздохнула с облегчением. Но оно длилось недолго. «Думай, думай, что делать». Оглянувшись, я взяла нож, сунула его за ремень джинсов. «Я смогу им воспользоваться?» «Черт знает, но лучше, если будет хотя бы это». Усмиряя дрожь, я выглянула в гостиную. Ирка, развалясь на диванных подушках, пьяно смеялась, глядя на Костю, сидевшего рядом. «Где у вас можно умыться?» — громко спросила я. «Вон там», — кивнул Дима на одну из дверей первого этажа. «Идем-ка, подруга!» Подойдя к Ирке, я схватила ее за руку и потащила за собой. «Куда?» — возмутилась она. «Сейчас увидишь». Я впихнула ее в туалет, закрыла дверь и, прижав Ирку к стене, перешла на шепот. «Надо сматываться!» Сказать ей о трупах. Не сделать бы хуже. Во-первых, не поверит, во-вторых, запросто может проболтаться. Ты что, не видишь, что происходит? Нельзя здесь оставаться. «Я помню, тебе на работу». «Нахрена тебе работа, а? Сегодня суббота, между прочим». «Здесь четверо мужиков, а ты пьяная в хлам». «Ну и что? Я не возражаю против веселенькой групповухи». «Это сейчас, а когда проспишься?» «Ты их знать не знаешь. Что им взбредет в голову?» «Да ладно, нормальные ребята!» Я тряхнула ее так, что она ударилась головой о стену. «Слушай меня. Сейчас я скажу, что тебе пора отдохнуть. Если тебя отправят спать, запирай двери, сразу же выбирайся в окно. Беги в лес и спрячься!» Ирка, как ни странно, смотрела вполне осмысленно и даже кивнула. «Если не получится...» «Старайся держаться рядом. При первой возможности бежим, поняла?» «Ладно, чего ты. Если тебе надо на работу, хорошо, поехали. Я здесь одна не останусь. Слушай, а мы тачку мою найдем?» «Для начала нам надо оказаться в населенном пункте. Любом. И сразу сообщить в полицию». «Зачем?» «Затем, чтобы твою машину нашли». Я еще раз объяснила ей, что она должна делать. Ирка согласно кивнула, потом умылась. И мы покинули гостевой туалет. Теперь парни сидели так, что перекрывали проход к входной двери, на лестницу и к окнам. В другое время я бы не обратила на это внимания, а сейчас с ужасом отмечала каждую деталь. «Алка говорит, я пьяная дура», — заявила Ирка. «У вас есть место, где я могла бы малость покемарить? Верну тебе этот человеческий облик», — хмыкнула она. Я мысленно вздохнула с облегчением. Ирка молодец, получилось вполне естественно. А главное, она поняла, что надо делать. «Серьезная у тебя подруга», — сказал Кирилл. И строиться он представлялся самым опасным. «Зануда», — кивнула Ирка. «Вообще-то она права, чего-то я сегодня разошлась. Вон там комната», — сказал Дима. «Располагайся». «Я тебя позову, когда все готово будет», — сказала я, возвращаясь в кухню. Дверь за Иркой закрылась. Моя задача — как можно дольше оставаться возле плиты поближе к окну. Возвращаться в гостиную нельзя, там у меня никаких шансов. Входную дверь наверняка опять заперли. Надеюсь, Ирка уже из комнаты выбралась, только бы она, пьяная дура, не подняла шум. Тут я вспомнила о человеке, которого видела возле навеса. Если четвертый ходит вокруг дома, нас непременно поймают. Понадобится время, чтобы перелезть через забор, да и... Неясно, справлюсь ли я с этим. Значит, надо незаметно пробраться к калитке. Косясь на парней в гостиной, которые тихо переговаривались, потягивая коньяк, я приоткрыла окно. Если спросят, скажу, что здесь душно. Я нарезала хлеб, когда в кухне появился Дима. «Ты тут не заработалась?» «У меня почти все готово», — улыбнулась я. «Можно на стол накрывать?» Он попытался улыбнуться в ответ, и тот взгляд его замер. Он смотрел на лестницу. Я тоже взглянула и похолодела от ужаса. На ступеньке виднелся кровавый отпечаток. Я умудрилась задеть подошвой кровавый кисель в ванной. У меня не было времени оценить ситуацию, и действовала я на автомате. Схватила сковородку с плиты и швырнула в лицо Димке. Он взвыл, отшатнувшись. А я бросилась к окну, не спрыгнула, а вывалилась на землю с ужасом, думая, что путь к калитке отрезан. Те, кто в гостиной, окажутся там гораздо раньше, чем я. До забора оставалось несколько метров, когда я увидела, что рядом с навесом есть еще калитка. И сейчас она чуть приоткрыта. Будь у меня время подумать, я бы решила, что это может быть ловушкой. Но времени ни на что не было, я не оборачивалась. Но по тяжелому дыханию за спиной знала, преследователи совсем рядом. То, что они бежали молча, пугало еще больше. Я в панике гадала, что меня ждет по ту сторону калитки. Если поблизости укрыться негде, мой побег продлится недолго. Лес стоял за забором сплошной стеной, темнота обступила мгновенно. Спасительная темнота, но и опасная. В темноте они меня не увидят, если не обзаведутся фонариками. Но и я ничего не увижу, и если не сверну себе шею, то запросто наткнусь на своих преследователей. Вдруг я поняла, что за спиной все стихло, и замерла на месте. Эти гады пытаются понять, где я. Осторожно опустилась на корточки, прислушиваясь. Тишина такая страшная, нереальная тишина. Мне казалось, это тянулась вечность. «Слышишь что-нибудь?» — спросил Костя совсем рядом со мной. «Нет». «Эта сучка где-то здесь». «Само собой здесь. Только где?» «Надо тачку подогнать. Фары мощные, прочешем здесь все. Пойдем». Я услышала шаги, а потом хлопнула калитка. Скочила и бросилась бежать. У меня всего несколько минут. Послышался шум мотора, а потом вспыхнул свет, очень яркий в темноте. Но за секунду до этого я оступилась и полетела в канаву прямо на сложенный здесь лапник. У меня еще хватило сил укрыться ветками, прежде чем я потеряла сознание.